Глава 66. Левелин. В объятиях Азазели оказалось так уютно, и я, видимо, устала сильнее, чем готова была признать. Стоило голове коснуться широкой мужской груди, стоило теплу его тела окутать меня, и сонливость подступила к уставшему разуму. Я и не поняла, в какой момент сознание уплыло. Чувствовала лишь дыхание Сида, легкой щекоткой касающейся кожи, и ощущение безопасности. Казалось, в руках Азазели я наконец нашла покой, о котором уже успела забыть с момента, как попала в этот мир. Хотя нет, вру. Даже в привычной мне жизни никогда не чувствовала такого умиротворения. Я всегда боролась. Всегда барахталась, чтобы оставаться на плаву, чтобы жестокая жизнь не проглотила меня. Понимала, что впереди еще много трудностей. Мне придется набраться сил, особенно если выберу столь опасный путь. А я его выбрала. Чем больше времени проводила с Азазелем, тем отчетливее понимала, то, что было между нами, нельзя назвать влечением. Это нечто большее, нечто глубокое и оставляющее неизгладимые следы на душе. Я влюбилась в него. Как бы отчаянно ни пыталась убежать, в результате все равно отдала свое сердце. А самое волнительное было то, что ощущала взаимность. Как и я, этот мужчина сгорал от собственных чувств. И пусть пока мне не хватало смелости открыться, не получалось признать вслух очевидное, в душе я уже решила, что буду рядом с ним, поддержу всем, чем только смогу. Я намерена за нас бороться. Ускользая в сон, обняла его крепче, опасаясь, что как только открою глаза, Азазель вновь исчезнет на неопределенное количество дней. Вернется ли он в следующий раз? Я не знала. «Рот закрой, недоумок!» — услышала тихое шипение над ухом. «Убери руки от Левелин и убирайся из моего дома!» — не унимался Эмиль. «Проклятие! Ты совсем идиот!» — раздраженно фыркнул Сид. «Давай решим наше разногласие, когда девушка проснется. Она всю ночь трудилась». «Девушка может поспать и на кровати. Ей для этого не обязательно сжаться к тебе». Игнорируя слова Азазеля, продолжал сокрушаться внук травницы, не утруждая себя необходимостью говорить тихо. «Вы хоть иногда можете не ругаться? Ради разнообразия», поморщившись от собственного хриплого голоса, произнесла я, отстраняясь от теплой груди мужчины. «Мы тебя разбудили», — раздосадованно заключил Сид, кидая обвиняющий взгляд на Эмиля. «Прости. Теперь я жду объяснений. Что этот ублюдок делает здесь?» Упрямо подбоченился Эмиль. «Левелин, у тебя совсем нет чувства собственного достоинства?» «А вот это уже перебор. В последнее время этот парень и так не фильтровал свою речь, то и дело пытаясь уколоть меня такими замечаниями, из-за которых следовало бы дать ему по наглой морде». «Что ты сказал?» — зашипела я. «Не лезь не в свое дело, Эмиль. Без тебя разберусь, с кем мне общаться». «Общаться? Я вижу, как вы общаетесь. Этот хрен женится в ближайшие дни, а ты все залезть на него пытаешься. Что, все на знатных тянет? Возможно, мне бы не следовало привозить тебя сюда». Хлесткие слова. Они выбили воздух из легких. Ошеломленная заявлением человека, которого считала другом, только и могла хлопать глазами, не веря в услышанное. Реакция Азазеля была совсем иной. Скрипнув зубами, во мгновение ока он подскочил на ноги. «Ты полоумный кусок дерьма!» — рявкнул Сид, сокращая расстояние. Все произошло слишком быстро. Вот он сидел рядом со мной, а в следующий момент уже налетел на Эмиля, сбивая того с ног. «Как не откроешь рот, вечно льешь помои!» — не унимался мужчина. «Прекратите!» — закричала я, боясь приблизиться к ним. Азазель и Эмиль катались по полу, обмениваясь ударами. Стеллажи угрожающе дрожали, склянки звенели, то и дело норовя обрушиться на дерущихся. «Хватит!» — вновь повысила я голос, вот только меня никто не замечал. «Думаешь, я не вижу, что ты делаешь, остроухий? Решил потаскать человеческую девчонку. В браке с дочкой лорда разгуляться уже не получится. Так найди себе другую!» Словно подначивая Азазеля, шипел в ответ внук травницы. «Я одного не понимаю, почему Левелин этого не видит. Никогда не думал, что она так глупа. Пасть закрой, пока я не порвал ее тебе!» «Про меня можешь говорить, что хочешь, а девушку не трогай!» Вновь оказавшись сверху, Азазель ударил Эмиля в челюсть, на что получил приглушенный стон, за которым последовало новое рычание. «Боги, немедленно остановитесь!» В очередной раз попыталась я привлечь внимание, когда дверь лавки открылась. «Что здесь происходит?» Вошла в комнату бабушка, а, заметив нарушителей спокойствия, всплеснула руками. «Так и знала, что в итоге сцепятся, как два пса паршивых. Чего стоишь, дитя? Вон ведро!» — указала она в угол, в котором я вчера оставила воду для полива растений. «Разнимай, ухажеров!» Понимание пришло незамедлительно. Рванув в указанном направлении, схватила емкость и, размахнувшись, вылила содержимое на дерущихся мужчин, тем самым мгновенно остужая их пыл. «Еще?» — рыкнула я, когда они, толкаясь, отползли друг от друга. «Или остыли?» прости». Первым опомнился Азазель. «Бабушка, сожалею, что вам пришлось это увидеть», — опустил Сид взгляд. «Знаю, что Эмиль ваш внук, но я не позволю ему оскорблять девушку, которую люблю». Сердце подскочило в груди. Появилось отчаянное желание остатки воды вылить на себя, чтобы вернуться в реальность. Он ведь не мог этого произнести. Хотя, судя по яростному взгляду Эмиля и улыбке бабушки, именно это Сид и сказал. «Нам хоть лапшу не вешай», — фыркнул внук травницы, поднимаясь с пола. «Мы не девицы, готовые поверить в любой произнесенный тобой вздор». «Эмиль, а ну прекрати», — рыкнула на парня старушка. «Ты и так уже достаточно наговорил. Идемте в дом. Если не приложить компресс, соседи решат, что вас пчелы покусали», — закатила женщина глаза. «Что стоим? Вперед, паршивцы! А ты, деточка, думай. Пришло время прислушаться, кого желает твое сердце. Будешь долго тянуть, так они чего доброго поубивают друг друга».